Сакральной лестницы в небо. У египтян есть поговорка: «Все боится времени, но время боится пирамид». Недалеко от Каира, в Гизе, рядом с главной рекой Египта, Нилом, расположились самые величественные сооружения древности. Загадочный сфинкс и три большие пирамиды. Хеопса, высотой 146 метров, теперь 137 метров. За ней пониже его сына Хефрена и внука Микерина. Еще дальше три маленькие пирамиды цариц, возраст которых насчитывает более 4000 лет. Они вытянуты в ряд, и ни одна из них не заслоняет солнце другой. Ученые многих стран до сих пор пытаются понять, каково их назначение. Только ли могильники для фараонов? Ни в одной из них не обнаружены ни мумии, ни саркофаги. Ученые предположили, может быть, пирамиды строились как астрономические обсерватории? При раскопках ни в одной не было обнаружено никаких остатков погребальной утвари, ни керамической посуды, ни цветных росписей на стенах, свидетельствующих о прощальном обряде. В них были длинные коридоры, пустые камеры, каменные ларцы или ванны, которые могли служить гробницами, но они не имеют ничего общего с саркофагами. Может быть, пирамиды были разграблены? Это еще один вопрос, на который нет однозначного ответа. Входы в них были завалены камнями и замурованы так, что и десяткам людей не под силу было проникнуть внутрь. Куда же тогда делось богатое убранство? Да и было ли оно? И на эти вопросы нет ответа. Современные астрономы обнаружили, что все три пирамиды построены так, что с их вершин можно наблюдать за звездами пояса Ориона. В Древнем Египте это созвездие считалось царем звезд. Ученые установили, все три пирамиды выстроены вдоль линии с северо-востока на юго-запад, и таким образом ни одна не заслоняет солнце другой. Вполне возможно, древние египтяне думали, что создавая столь высокие пирамиды, они достигнут неба. Жрецы, жаждавшие познать мироздание, наверняка убеждали фараона в божественном предназначении пирамид. Они приближали фараона к небу, богу солнца Ра. В сохранившихся древних текстах трех пирамид записано: «Я шел по твоим лучам, чтобы подняться к Ра». Небеса сделали лучи солнца твердыми, чтобы я смог взойти по ним и предстать перед очами Ра. Лучи построили лестницу к небу, чтобы я смог по ней подняться и дойти до своего места на небесах. Сакральное предназначение пирамид содержалось жрецами в тайне и передавалось из уст в уста. Они посвящали в свои тайны только фараона, живописуя ему главное путешествие, которое его душа начнет совершать после смерти. Можно предположить, что фараон не только не боялся смерти, но и с тайной надеждой ожидал ее. Еще бы! Его дух освободится от бренного тела и начнет новую жизнь. После смерти фараона начинался многомесячный обряд его бальзамирования. Из тела удаляли внутренности, из черепа вынимали мозг, останки опускались в ванну со специальным ароматическим раствором, затем их высушивали, заполняли ароматизированными растениями и снова помещали в ванну с раствором, с помощью которого удалялись мышцы. Затем мумию пеленали, украшали золотыми масками и одеждами, укладывали в роскошный саркофаг. После этого приносили солнечную ладью, на которую устанавливали саркофаг. Далее процессия двигалась к пирамиде. У входа в пирамиду саркофаг с ладьи снимали, и начиналось прохождение по подземной галерее. Наконец, в центральной погребальной зале с фараоном оставался только его наследник и великий жрец. Они открывали усопшему очи и уста, чтобы он мог видеть и слушать, и установить связь с потусторонним миром. После завершения всех обрядов саркофаг устанавливали в погребальные камеры и уходили. Входы заваливали камнями, чтобы никто не потревожил покой фараона, начинавшего свой путь к небу. Египетские археологи считают, что комплекс трех самых величественных пирамид в Гизе связан с религиозными верованиями, поклонением солнцу, которое давало свет и тепло, а также поклонением реке Нилу, который давал воду и пищу. Эти пирамиды – своего рода лестницы к небу для ухода в вечность.